Девушка полностью пришла в себя. Взгляд стал осмысленным, уверенным. Из позы ушла зажатость. «Знаешь, начала она, пока я убирал Пиджета в покебол, мне приходилось раньше убивать покемонов. Я не люблю об этом вспоминать, но даже тот Снорлакс. Иногда, перед тобой встает выбор. Убить одного, и спасти тем самым сотни, или остаться чистеньким, глядя как бешеный зверь опустошает целую область, в угоду собственного аппетита. По-моему, перед каждым тренером рано или поздно встает подобный выбор. И любой вариант может быть как верным, так и неверным, смотря с какой стороны посмотреть». Девушка повернулась к зашторенной двери, ведущей в какой-то ресторан. Невидящим взглядом она прошлась по табличке «Закрыто». Я не стал ее прерывать, в надежде, что это поможет Мести взять себя в руки. Для себя я решила, что бешеных тварей нельзя считать разумными. Раньше я думала так только о покемонах, но люди, ничем не лучше, даже хуже. Дикими покемонами движут инстинкты. Вкусивший плоти Снорлакс уже никогда не перейдет на подножный корм. Его аппетиты будут расти и расти, и он ничего не сможет с этим поделать, какой бы силой воли ни обладал. Но люди становятся разумными гораздо быстрее покемонов, однако даже среди них остается полно бешеных тварей. Те, кто осознанно ставит свою выгоду выше чужой жизни. Чем они отличаются от озверевшего Снорлакса, что не в состоянии контролировать свой аппетит? Пусть я и не считаю, что подобные твари заслуживают смерти, но горевать о них я точно не стану. Она серьезно посмотрела мне в глаза, что бы там ни случилось, я не буду сомневаться и не буду жалеть. Мне только и осталось, что заключить девушку в объятия, да прошептать той на ушко: «Не беспокойся, если станется так, что придется марать руки, то лучше это сделаю я». «Ты вообще меня только что слушал?» Недовольно просипели мне куда-то в грудь, но отстраняться Мести не спешила. «Слушал и даже слышал, и прекрасно понимаю твой выбор. Но если нам действительно придется выбирать, запачкать руки одной тварью, но сохранить сотни жизней, или же выйти из дела чистыми, но с загаженной совестью, так пусть лучше в крови окажусь я». Плечики девушки начали слегка подрагивать, да и сама Мести как-то вяло завозилась, не то пытаясь вырваться из объятий, не то встать поудобней. «Дурак», слабенький удар по груди прилагался, все же второй вариант. Я медленно оглаживал ее спинку, отмечая, как стремительно сходило напряжение и нервная дрожь. Меньше минуты потребовалось леди, чтобы окончательно взять себя в руки. «И знаешь, все это, конечно, безумно мило, но у нас осталось не так много времени, чтобы можно было тратить его на объятия. Ты прав». Несмотря на озвученные слова, я не спешил убирать рук со спины девушки, а та не спешила отстраняться. «Странно. Думаю, так бы мы и стояли, если бы на фоне не скрипнула входная дверь. Ресторан закрыт, проваливайте отсюда». Послышался хриплый мужской голос. Мести отлетела от меня как ошпаренная, подозрительно резко отвернувшись и принявшись растирать глаза. «КХМ. Меня зовут Алекс Скар». Покедекс был оперативно извлечен из кармана и вложен в протянутую руку, на проверку. «ХМ. Проходите». Мужик вернул мне девайс, чуть шире приоткрыв дверь и отошел с прохода. Что можно сказать о штабе? Жилое с виду здание оказалось полностью эвакуировано. Весь первый этаж, где раньше находился ресторан, был отдан непосредственно под брифинговый центр. Плотно зашторенные окна, что бросилось в глаза еще снаружи, лишь малая толика реальных конспиративных мер. Каждый выход из основного зала контролировался полицейским, компанию которым составляли магнемайты. На стенах, в некотором отдалении друг от друга, можно было заметить множество старью, чьи красные сердечные камни синхронно пульсировали, издавая низкочастотный гул. Кажется, они покрыли все стены помещения тонкой пленкой психической энергии. Чем-то похожим пользуется Пенни в своих акробатических этюдах, только ее пленка значительно толще, а про барьеры лягушки даже говорить не стоит. Защита от телепортации, от прослушки, или что-то еще. Любопытно, конечно, но не десятки покемонов в первую очередь бросались в глаза, а огромный стол в самом центре полупустого зала. Все мелкие круглые столики были расставлены по периметру помещения, видимо, чтобы не мешать собравшейся здесь толпе передвигаться. Лишь небольшая часть из них продолжала служить по назначению, будучи приставленными друг к другу. Четыре длинных обеденных стола образовывали отличную площадку, позволявшую всем задействованным в операции лицам разместить необходимые им планшеты, отчеты и схемы прямо перед глазами. За столом стояла группка псиоников, судя по ощущавшимся в их телах каналам психической энергии. Напротив них замерли сотрудники полиции Селадона, причем глядя на шевроны, можно понять, что здесь присутствовал начальник целого округа и тройка его заместителей, ответственных за различные ведомства. Это помимо рядового состава, что все, как один, носили на груди офицерские звезды. Во главе же стола находился представитель лиги и ответственный за проведение операции командир. Огромного роста накачанный мужчина, что, кажется, возвышался даже надо мной, стоял уперевшись обеими руками в стол. Белая рубашка с закатанными рукавами, на пару с классическими брюками и туфлями, смотрелись на нем неестественно и даже дико. Однако даже столь отличный от его обычного вида прикид никак не мог замаскировать Бруно. Уж больно харизматичной внешностью обладал один из элитной четверки Канта. Лишь стоило нам с Мести оказаться внутри, как вся эта высоко уполномоченная кодла моментально скрестила на нас далекие от дружелюбных взгляды, отчего Мести даже поспешила спрятаться за моей спиной. Скорее всего, причиной тому был взгляд именно что Бруно. Уж больно тяжелым он был. «Скар», — грубым басом пророкотал гигант, — «он самый». «Специализация?» «Пока что нет, дилетанты», — устало вздохнул он, прикрыв глаза. «Девайс с собой?» «Девайс, барьеры, Скар, барьеры», — все так же устало говорил он. «Не беспокойтесь, защиту, в случае чего, смогу обеспечить». «Хоть так, а ты?» Тяжелый взор вперился в торчащую из-за моей спины макушку, отчего все еще нервная девушка вытянулась в струнку. «Мисти Ватерфолл, третий ранг, специалист по водной среде, в наличии есть боевой сторми, а также старью, голден и псидок вторых рангов. ХМ, как у твоей звезды с психикой, способен к психокинезу и барьерам, с разумом не работает». «Отлично», — кивнул он, оборачиваясь к одному из псиоников. «Маркус, пойдет в твой отряд». «Но, сэр, не обсуждается». «Что же до тебя, Скар, пойдешь со мной, на штурм. В план операции посвящены, только в общем виде». «Замечательно», — вновь тяжелый вздох, отчего даже мне стало как-то неуютно. «До начала 5 минут, у кого-нибудь есть вопросы?» «Тишина, ну хоть тут все гладко». «Разойтись, Скар, Ватерфолл, к столу». Собравшиеся оперативники действительно разбежались кто куда. Большая их часть скрылась за одной из дверей, ведущей, вроде, на кухню. Кто-то шмыгнул в сторону лестниц, на второй этаж, а кто-то остался, продолжая караулить запертые двери наружу. У стола остался стоять только сам Бруно, а также два лысых парня, примостившихся за спиной гиганта по стойке смирно. «Все очень просто», — начал он, потянувшись и размяв шею. «В подвалах Риу занимаются незаконной продажей покемонов, в живом и неживом виде. Лига подозревает, что в деле замешан один из владельцев отеля, но четких доказательств нет. Наша первоочередная задача — эти доказательства добыть. Свидетели, ценные бумаги, аппаратура, что угодно. Желательно захватить ответственных за все это предприятие». Из вороха бумаг были оперативно извлечены две фотографии, изображающие крайне симпатичных на вид блондинок. Кажется, именно о них говорил Элван. Надо бы проверить почту, ведь он обещал прислать их фото. Вторая, но не менее важная цель – освободить покемонов. В лучшем случае их вернут владельцам, выпустят в заповедники или отдадут кому-то из профессоров для исследований. Однако не все из них смогли пережить плен, и речь не о банальной смерти. Будьте готовы, что большинство из пленных теперь ненавидят людей и скорее умрут, чем вновь позволит себя захватить. Мне плевать, как вы это сделаете, но ни один из покемонов не должен сегодня погибнуть. По крайней мере, от ваших рук. Вырубайте их электрошоком, удерживайте их телекинезом, хоть своими руками скручивайте и ждите прибытия подмоги, но покемоны должны выжить. Ясно? Кивок. Хорошо. Теперь по операции. Ватерфолл, ты войдешь в один из отрядов верхнего оцепления. Твоя задача – войти в клинч с остальными звездами, создав полноразмерный барьер на все здание. Чего? Не перебивать. Рявкнул Бруно, охладив пыл рыженькой. Слишком много стоит на кону, чтобы мы могли позволить кому-либо сбежать оттуда при помощи телепортации. Очень надеюсь, что твоя звезда достаточно вынослива. Простите, говори, сколько звезд участвует в операции? Это ведь, ну, Риу, ошарашенно вопрошал Мести, прекрасно представляя масштаб и сложность поставленной перед ней задачи. Звезд не так много, всего несколько десятков. Основную нагрузку возьмут на себя магнитоны, как передатчики психополя, и отряды псиоников, как уравнители психического напряжения. Сторми и старью нужны только в качестве генераторов, потому-то и важна их выносливость. А почему не маймы? А где ты возьмешь столько прирученных маймов? Да и даже если бы взяла, барьеры маймов имеют слишком малый радиус действия, что компенсируется их прочностью. Чтобы покрыть весь Риу, даже используя магнитонов как подспорье, понадобится несколько сотен лягух. Ясно, извините. Ничего. Задача ясна, миссис конфуженно кивнула. Отлично. Иди к Маркусу, вон тот старик, он выдаст тебе снаряжение и определит на место. Ему еще нужно перераспределить сеть, с учетом нового узла. Разберетесь, в общем. Угу. Мисти, выцепив взглядом одного из немногих людей, кто не покинул зал, а лишь отошел в уголок, присев за один из столиков, поспешила выполнить указание. Теперь ты. План действий прост. Заходим в зал. Командир ткнул пальцем в одну из бумажных карт, разбросанных перед ним на столе, мирно и цивильно. Говорю я один. Это ясно? Бруно прервался, дабы убедиться, что я кивнул в ответ. В лучшем случае нас направят прямо к месту. Чуть хуже, если нас попытаются развернуть на выход. Тогда придется заходить с парковки, попутно разбираясь с охраной. В худшем, придется сразу прорываться с боем. Однако при любом сценарии вся территория будет оцеплена сразу, как за нами закроется дверь, так что назад пути не будет. Далее. Мне передали список твоих покемонов. Скажу сразу, суровый взгляд вновь оторвался от бумаг, сосредоточившись на мне, жертвы среди гражданских недопустимы. Издание ломать тоже нельзя. Хорошо, я серьезно. Не смей даже выпускать магматора и бласта из-за без моего прямого приказа. На остальных ограничений нет, но помни, никаких жертв. Рявкнул он, это касается и вас. Обратился к истуканам за своей спиной. Да, мастер, синхронно выпалили лысые парни в смокингах, поклонившись в пояс. Как окажемся на месте, действуем по обстоятельствам. На мне наступление, эти двое на прикрытии. На тебе, с твоими барьерами, защита. Увы, времени на сложивание нет, уж больно поздно ты явился. Так что постарайся не лезть под атаки союзников, и внимательно следи за тем, куда и как направляешь своих покемонов. Вопросы, есть ли план здания? Мой покемон особо эффективно работает в темных помещениях. План есть, времени на изучение нет. Вон, гора мышц устало кивнула на разбросанную у дальнего угла стола кипу бумаг, можешь просмотреть, пока Маркус работает. Все ясно, можете на меня рассчитывать. Посмотрим, если вопросов нет. Громила выпрямился, повел плечами, звучно хрустнув суставами, и сосредоточился на притаившемся в углу псионике, что что-то обсуждал с Мисти, попутно ведя записи в блокнотике. Маркус, почти готово, сварливо отозвался старик, не отвлекаясь от своего занятия, еще пара минут, и можете выдвигаться, мы справимся, отлично, всем, первая готовность, орал он, да так, что даже мой привыкший к шуму слух вновь дал о себе знать, выдвигаемся через 2 минуты, есть, так же громко отозвались полицаи, да из кухни послышался кашель, сменившийся подозрительным шебуршанием, дилетанты, одними губами прошептал Бруно, устало прикрыв глаза. Мне же, теперь, стала очевидна одна из функций психической пленки на стенах зала – шумоподавление. Ведь если Бруно действительно пренебрегает устройствами связи, в угоду развития собственных голосовых связок, то ни о какой скрытности в подобных операциях не может идти и речи. Его командирский рев, если и не услышат швейцары у входа в Риу, то обычные прохожие так точно. В любом случае, как и утверждал Бугай, времени на изучение плана подвальных этажей здания не было, да и предоставленные карты не лучились подробностями. Зато оставшихся 2 минут хватило, чтобы проинформировать моих покемонов. По очереди. Общее положение дела и никаких трупов Сириусу и Джоту, и ни на шаг от меня Лаки и Пенни. Дуокрошек уже давно пора познакомить с нормальными сражениями, да возможности все нет, не бросать же их на битву с Эрикой, или того хуже, в драконье логово. Зато сейчас они не только будут под моим надзором, то есть в безопасности, но и здорово помогут с нелетальными способами удержания. Все же молния Лаки с легкостью может вырубить взрослого человека, а Пенни вполне неплохо продвинулась на ниве подражания. Пусть ее молния и слабее, но на обессиленного покемона ее точно хватит, и вреда тому она принесет значительно меньше. Жестоко, конечно, атаковать и без того настрадавшихся жертв, но Бруно дал четко понять, если покемон может и хочет сопротивляться, то нужно максимально быстро его обезвредить. Так он не успеет навредить ни нам, ни себе. на выход. «Скар, за мной!» У дверей уже стоял приодевшийся Бруно. Не скажу, что темный пиджак, зализанные к затылку волосы и классические очки в черной роговой оправе хоть как-то могли скрыть весьма известного по всему региону человека, обладающего, к тому же, крайне примечательными габаритами. Но смею верить, столь опытный агент Лиги знает свое дело. Бруно окинул меня с ног до головы придирчивым взглядом и, собравшись уже развернуться к выходу, резко замер. Судя по ощущениям, из моей не особо чесанной шевелюры показалась таки желтая мордочка, которую и заметил великан. Великана в свою очередь заметила и Пичу. Искра, буря, безумие, хаем, тю, мило, неожиданно заключил боец, отворачиваясь. «Пи-и», — ответила мышка, скрываясь в волосах. «Вот и поговорили», — подметил себе под нос, следуя за начальством на улицу. «Расстояние до отеля мы преодолели на своих двоих. При этом взгляд мой сам собой, невзначай, отмечал повышенную активность полиции в этом районе. Не то, чтобы их было слишком много, но стоит лишь обратить на узнаваемую синюю форму внимание, как приходит осознание, что точно такую же одежку ты видел не больше минуты назад. Ребята действовали незаметно, но все равно их было слишком много. Совсем другое дело, псионики. Мало того, что сами они были в штатском, так еще и каждая их группка передвигалась в слабо ощущаемом мареве. Скорее всего, некий аналог отвода глаз. Уж больно старательно прохожие не обращали внимания на активно что-то обсуждающих молодых людей, бесцеремонно тыкающих пальцем в здание огромного отеля. Мести, правда, среди них я не видел. Скорее всего, девушку просто отправили к другой стороне Риу, но доли опаски за ее здоровье просто не может не быть. Холл отеля встретил нас помпезно. Иное слово для описания царящей тут роскоши просто никак не лезло в голову. Колонны, барельефы, картины, статуи, фонтанчики, диваны, ковры — всего не перечислить. И все это, натурально, дышало изяществом. Огромное помещение выглядело весьма гармонично и никак не создавало впечатления заваленного дорогущим хламом гаража, как, порой, выглядят подобные инсталляции со стороны. Бруно уверенно двигался к огромной стойке ресепшена, игнорируя десятки направленных на него глаз. Чуть позади гиганта шествовали, подобно паре охранников, лысые верзилы в смокингах, что на фоне Бруно смотрелись совсем уж вяло. И, казалось бы, я должен был замыкать данную процессию, но нет. Бруно велел двигаться подле него, как равный, а не как прислуга. Весьма странная просьба, но мне не привыкать. «Добрый вечер», — слегка улыбнувшись, пробасил он, подойдя к уже заждавшейся девушке. «Мы с коллегой приглашены на закрытый показ». Из-за пазухи была извлечена пластиковая карточка, которую с легкостью подцепили ловкие пальчики брюнетки, предварительно смерившие меня любопытным взглядом. «Мне жаль, но данный пропуск аннулирован». «Как же так?» — натурально удивился Бруно. «Я получил его совсем недавно. Мне сказали, что на эту карту зарегистрирован номер люкс, в котором можно будет дождаться начала. Извините, ничем не могу помочь». Из-за двери за спиной девушки вышел, кажется, старший сотрудник, сразу же устремившись к нам. «Какие-то проблемы?» Вопрос сей был задан, как ни странно, не нам. «Да, пропуск уважаемых гостей оказался». Мне действительно был любопытен план Бруно. Интересно было бы узнать, как стоит действовать в подобных ситуациях, но, увы, мощный рев десятка луженных глоток, совпавший с грохотом от взрыва, просто не оставил мне шанса раскрыться как актера. Ошарашенные, напуганные взгляды ни в чем не повинных постояльцев, что, буквально, только что занимались какими-то своими делами, сконцентрировались на северной стене здания, откуда и разносился грохот. Из закрытых дверей всех пяти лифтов начал просачиваться дым. Грохот повторился, но в этот раз одна из дверей существенно промчалась изнутри, словно кто-то безумно сильный пытался прорваться с той стороны. Вот теперь-то народ поддался панике. Внешне степенно, но на деле крайне суетливо, посетители и постояльцы Риу ломанулись на выход из отеля. Кто-то, напротив, двинулся к лестницам, рассчитывая то ли спуститься к парковке, то ли подняться в номер за вещами. Третий удар, и металлические двери разрывает изнутри. В вестибюль влетает избитая, покореженная птица, оперение которой выдавало весьма узнаваемый серо-стальной блеск. Со спины едва дышащий с кармари слез израненный тип. Черная и темно-серая одежда была изодрана едва ли не в клочья, демонстрируя несколько глубоких кровоточащих ран. Лишь торс раненого был относительно цел. Черные волокна защитного жилета торчали лишь в некоторых местах, и даже там неведомый монстр не мог пробиться к коже своей жертвы. Я мог бы гадать о личности нежданного гостя отеля сколь угодно долго, если бы не ощущал его ауру, так же ясно, как пылающий огонь в груди Бруно. Гнилостные образования пересекали не особо-то мощное энергополе в теле человека, образовывая пятна в области его груди. Весьма узнаваемые пятна. Мужик не стал оглядываться, пытаться объяснить ситуацию, или, хотя бы, попытаться прощупать пульс замершего покемона. Нет, оперативно вернув бедную птицу в покебол, он тут же наткнулся взглядом на Бруно, а после и на меня. Блять, устало, даже как-то плаксиво изрек он, на секунду задумчиво глянув в сторону шахты лифта. Ладно, я сдаюсь. Глава 81. Освежованная. Глава 81. Освежованная. Ладно, я сдаюсь. Голос раненого мужчины звучал устало, если не сказать подавленно. Он медленно, стараясь не провоцировать хмурящегося Бруно, начал поднимать руки, развернув их ладонями в сторону неудавшихся постояльцев Риу. Пара лысых бугаев и пара настоящих гигантов хмуро взирали за действиями наемника. В руках Бруно и его подпевал незамедлительно оказались покебалы, но, отчего-то, именно безоружный красноволосый парень виделся Риесу самым опасным среди них. Взгляд его пугал и подавлял. Пугал даже сильнее, чем та тварь, что заварила всю эту кашу. Позади, за его спиной, слышалось множество подвываний, взрыкиваний и даже взвизгиваний, что также не прибавляло душевного спокойствия. Обернуться и проверить, не настиг ли его кто-то, не позволяло все та же опаску. Клокочущие в груди инстинкты, орущая на батом интуиция все как один утверждала. Один неверный шаг, и ты труп. Лучших диверсант, если не всего мира, то целого региона так точно, буквально видел, что стоит ему хоть на миг потерять красноволосого из виду, как тот за жалкие доли секунды окажется за его спиной, дабы. Что именно мог сделать гигант Риес, представлял весьма смутно, но видения те все равно отказывались покидать голову уставшего наемника. Только давайте поспешим с арестом, окей, мне. Из раскуроченных лифтовых дверей разнесся визг, заглушив собою всю остальную канонаду звуков. Визг женский, но какой-то неестественный. Словно трущиеся друг о друга металлические пластины пытались имитировать девичий глаз. Наемник сбился с мысли, все же бросив назад одинокий нервный взгляд, и даже сделал пару широких шагов к своим возможным спасителям, но вновь замер, устремив взор на хмурых представителей лиги. «Мне срочно нужна медицинская помощь», — визг повторился, и был он куда ближе. Из шахты разносились звонкие удары пудового молота о наковальню, становящиеся громче с каждой секундой. Кто-то карабкался по стенам, не проявляя к тем особой нежности. Желательно подальше отсюда. Удары звучали все громче, все быстрее. Напрягшийся наемник медленно двинулся в сторону своего будущего конвоя. Разумом он понимал, бояться нечего. Риес не опасался ареста, как и актов немотивированного насилия, со стороны Скара или Бруно, на каждого из которых он уже устраивал покушение. Причем на одного из них даже не один раз. Привыкший работать в маске и капюшоне, он не страшился возмездия, полагаясь, в первую очередь, на свое инкогнито. Никто же не станет избивать первого встречного, только потому, что телосложением он смахивает на одного опасного наемника, которого и видели то мельком, да и узная его Бруно. Та тварь, преследующая Риеса по пятам, явно должна интересовать хороших ребят куда больше, чем какой-то наемник. Возможно, его просто закуют в наручники, а там он уже найдет способ сбежать, не в первый раз, да и сам арест. Сейчас, все, что ему могут пришить официально, работа на сестер Лакс. Вряд ли в живых остался хоть кто-то, кто сможет дать против него показания, так что, сдаваться шел не матерый браконьер, убийца, диверсант и прочее, а самый простой охранник предприятия сестер, которому посчастливилось выжить в царящем внизу хаосе. В первую очередь, ценный свидетель, и только потом уже главный подозреваемый. Но вот чувство не мог он просто так взять и отринуть свою интуицию, что не раз вытаскивало его жопу из куда более печальных передряг. И то, как она реагировала на блестящие красноватые глаза Скара, шло в противовес с доводами разума. Скар узнал его, и это факт. Гря-я-я-я. Совсем близко раздался визг, отчего мулат натурально припустил вперед, замерев лишь в паре метров от напрягшегося Бруно. «Просто закуйте меня в наручники и уведите уже отсюда», — проорал он, мастерски отыгрывая животный ужас, или на самом деле его испытывая. Актерская игра была принята на ура, даже слишком. Во всяком случае, совершивший едва различимую глазом серию шажков, Бруно в один миг оказался за спиной рухнувшего без сознания мужчины, сосредоточив все свое внимание на лифте. «Паникера, наружу, парни займутся», — говорил он, выпуская из покебала одного из своих напарников. «Да, мастер», — синхронно ответили лысики, один из которых оперативно ухватил жертву за шкирняк, да отправился с ней к выходу. Пробиться сквозь образовывающееся столпотворение будет непросто. Второй же подопечный гиганта остался на подхвате, с явным восхищением взирая на принюхивающегося к чему-то примата, только-только покинувшего покебал. «Кши-и!» – прошипел вдруг Хитман Топ, серьезно глянув в сторону лифта. Покемон отличался от своих собратьев по виду куда более внушительными размерами. Будучи гуманоидным приматом, как и ближайшие его родичи, Хитман Ли и Хитман Чаны, хитмантопы без труда могли передвигаться исключительно на задних лапах, и обычно эти покемоны едва доставали своим тренерам до пупка. Подопечный же Бруно, будучи ростом со своего тренера, одним своим видом внушал здравую опаску. Простое лишь присутствие покемона, обитого тугими жгутами мышц, отчетливо видневшихся как сквозь синюю кожу, украшавшую лысые участки его тела, так и сквозь бледно-бурую шерстку, покрывавшую остальную часть тушки примата, заставило ненадолго успокоенный активными действиями лысого бугая контингент обитателей ринуться к выходу с новой силой. Испуганные толстосумы кричали, ругались, сыпали угрозами друг на друга, но все без толку. Двери не становились шире, а людей не становилось меньше. Ведь снаружи бедняк ожидал не простор предвечернего города, а заградительный кордон полиции, оперативно вязавший всех подряд, да вырубавший шокерами особо дерзких и непослушных. Операция была в самом разгаре, и разбираться, кого стоит карать, а перед кем приносить извинения, будут уже постфактум. «Ши-и! Чоп-чоп!» – воскликнул покемон, принимая боевую стойку. Созвучным клац он пробил дорогущий ковер, вонзив три своих когтя на трехпалых же лапах в не менее дорогой мрамор. Слегка согнувшись в коленях, рогатый обезьян также прогнулся и в спинке, примостив одну из совсем человеческих, на вид, рук к полу. Подобно готовому к резкому старту бегуну, покемон ждал команды, угрожающе выставив вперед свою жесткую защитную шляпку, украшенную огромным рогом, и лишь мотающийся из стороны в сторону бурый обезьяний хвост с подобием скорпионьего жала на конце выдавал напряжение готового к бою воина. Звуки рвущегося, сминаемого металла подобрались совсем близко. Спустя жалкую секунду нижняя часть лифтовых дверей была украшена пятеркой отверстий, из которых торчали длинные черные когти. Вторая пятерня показалась чуть выше, с точно таким же громоподобным звяком. Затем еще выше, и еще. Вот, за края дыры ухватилась когтистая лапа. Ее можно было бы назвать и человеческой рукой, если бы не излишне длинные черные пальцы, обладающие такой остротой, что с легкостью пробивали насквозь довольно широкую металлическую конструкцию. Подтянувшись, из проема не вылезло, но вывалилось нечто. Человекоподобное существо, словно в саван, закутанное в пропитанное кровью рваное тряпье. Лишь белый лоскут, будто влачимый за спиной чудища плащ, напоминал о былом цвете ткани. И даже те остатки благородного оттенка стремительно окрашивались в красный. Ткань липла к оголенным мышцам чудища, впитывая в себя живительную влагу. Монстр валялся подле дыры, барахтался, пытаясь высвободиться из плена красного савана, истошно при это вереща. Вестибюль заполнил смрад крови, а металлические нотки в явно женском визге твари до безумия пугали оставшихся посетителей Риу. Немногие смельчаки осмеливались обернуться, дабы увидеть их источник, но одного взгляда на чудище, оставляющего на белом мраморном полу кровавые разводы вперемешку с глубокими следами от черных когтей, хватало, чтобы смельчак рванул к выходу с невозможной ранее скоростью, обзаведясь при этом парой седых прядей. Но вот, зловредная ткань была, наконец, побеждена, и на свет явилась голова монстра, облепленный мышцами человеческий череп, обильно истекающий кровью. Редкие белые локоны, оставшиеся торчать на практически лысой головешке, в сочетании с кроваво-алым платьем и небольшим набором украшений на руках и шее, кое-как переживших вояж монстра через шахту лифта, более всего навевали ассоциации с одним весьма редким в Канто покемоном. «Это Джинкс?» — стараясь не дрогнуть голосом, спросил оставшийся лысик. Монстр резко дернул головой на звук, заставив говорящего отшатнуться. Непроизвольно, горящие алым глазницы будто смотрели сквозь тренеров, изучая толпу людей за их спинами. «Гря-я-я-и!» — заверещало существо, начав активно перебирать конечностями, оставляя за собой кровавые разводы на драгоценном мраморе. Столь широко разъявило оно свою пасть, что лишенные кожи мимические мышцы попросту начали рваться. Казалось, еще чуть-чуть, и нижняя челюсть навсегда оставит головешку монстра, присоединившись к ошметкам плоти, что то и дело слетали с его тела, не прекращая исторгать из рваной пасти пугающие звуки, мерзко щелкая суставами. Чудище с существенной скоростью проталкивало свою тушу вперед, активно перебирая изогнутыми под неправильным углом конечностями. И без того беспокойная публика навалилась на выход с новыми силами. В образовавшейся давке появились первые жертвы. Какого-то пухлого, не особо поворотливого мужичка попросту опрокинуло на роскошный красный ковер, а чей-то каблук, примостившийся ровно на затылке бедняги, лишь придал предмету интерьера насыщенности в цвете, заодно позволив своей жертве отойти от окружающего его ужаса в царство снов. «Сейчас», — спокойным голосом пророкотал Бруно, — «только не убей ее, Кшии!» Ковер под лапами примата разлетелся в клочья, а дорогущий мраморный пол треснул. Покемон оставил после себя лишь пару углублений в плите, даже взвесь белой пыли, и та была моментально сдута скоростным движением рогатого бойца. Противник не успел сделать и шагу с окончания команды, как его тело безвольной куклой было подкинуто в воздух, пока под ним, уткнувшись рогом в пол, куда более опасный монстр готовился завершить комбинацию, раскручиваясь подобно Юле. «Стоп!» — рявкнул Бруно. Хвост покемона, тот самый, снабженный острейшим жалом, моментально опустился к низу, не только тормозя вошедшего в раж примата, но и обдавая рухнувшего на земь противника шрапнелью из мраморной крошки. Закрывшийся руками от белых острых кусочков Бруно лишь недовольно цыкнул, посетовав на только-только купленный костюм, что уже красовался некоторым количеством дыр и разрезов. Без сомнений, достигни атака адресата, и от чудища остались бы лишь крупно нашинкованные кусочки мяса, разметанные по всему вестибюлю. Или же нет, я же сказал, не убивать, ярился мужчина, широким шагом приближаясь к подопечному. «Чоп, мон чоп-чоп», — оправдывался вновь занявший вертикальное положение примат, тыча лапкой в сторону тела противника. Туда же устремил свой взор и тренер бойца, думая, что обессиленный длительным заключением и пытками покемон уже пребывал без сознания от мощной атаки хитмантопа. Бруно действительно удивился, что тот не только не отправился в нокаут, но еще и смог принять вертикальное положение. Единственное внешнее проявление недавнего удара, съехавшая куда-то на бок нижняя челюсть, висящая на последних лоскутках лицевых мышц. Угли ненависти в глазах монстра ожгли обоих бойцов. Оглушительный визг вновь наполнил своды помещения, но едва ли ему удалось скрыть громкий хлопок от перехода одной когтистой трехпалой лапы на сверхзвук. «Мастер!» — взревел лысый, оборачиваясь на разрушенную стойку регистрации, в которую и влетела увесистая туша Бруно. «Мастер, нет». Юноша поспешил было достать покебол, но никак не смог бросить заветный шарик. Его запястье накрыла нерушимая хватка оставшегося неудел красноволосого коллеги. «Эта тварь контролирует покемона Бруно. Нет гарантий, что он не подчинит и твоего», — ответил тот на возмущенный взгляд ученика. Лысый не успел даже задуматься о причинах таких выводов, как взгляд его сам собой сместился к замершему в боевой стойке хитмантопу. И действительно, в глазах примата горели точно такие же красные огни, какие сверкали и в глазницах монстра. Но долго рассматривать себя боевой покемон не позволил, рванув в их сторону. Юноша прекрасно знал о способностях покемона своего наставника, а потому уже не ждал спасения. Во все глаза он следил за смазанными для его восприятия движениями, пытаясь насладиться их плавностью и скрытой мощью. Напоследок, он видел, как резко остановился покемон, наклоняя голову вниз, к полу, и переводя все набранное им ускорение в один единственный взмах хвостом, кончик которого опасно поблескивал, играясь с лучиками света от горящих в вестибюле люстр. Одного взмаха разогнанного до невообразимых скоростей жала с лихвой хватит, чтобы отсечь голову даже бронированному голему, не то что хрупкому человеку. Вот только вместо круговерти пространства вокруг скинутой с плеч кочерышки, смирившийся со смертью увидел лишь красную пленку, от которой жало отскочило, оставив после себя затянувшийся в считанные секунды скол. На том загадочная пленка не пропала, а наоборот, изогнулись в попытке сомкнуться вокруг примата, что временно лишился равновесия, совсем не ожидая отражения его атаки. Увы, безуспешно. Покемон Бруно с ловкостью орудовал всеми пятью своими конечностями, прекрасно чувствовал себя как на земле, так и в воздухе, и имел превосходный вестибулярный аппарат. При других условиях практически невозможно применять его коронные атаки, каждая из которых строится на стойке нижнего вращения, о чем прекрасно знал личный ученик одного из элитной четверки. Меньше секунды длилось замешательство покемона, после чего тот вновь занял атакующую стойку, находясь уже в нескольких метрах от Скара с его барьером. «Эх, сюда бы Ориона», – пробубнил мужчина, изымая с пояса покебл. Как большой черный кот с золотистыми узорами, вызванный красноволосой на поле боя, сочетался с его словами о ментальном контроле со стороны противника, Лысый не знал, но все-таки отдал дань уважения своему коллеге за выигранные им минуты жизни. «Сможете задержать его?» «Ага», – спокойно кивнул Скар в ответ, но ненадолго. Не став препираться, ученик рванул к разгромленной стойке ресепшена, мысленно благодаря своего спасителя. Под ноги то и дело попадала щепа из дорого красного дерева из леса и экзегуторов, да осколки черного мрамора. Учитель был найден у самой стены, прямо напротив оставшейся после его полета дыры. «Ты вовремя», — спокойно поведал Бруно, — «помоги встать». «Учитель, ваша грудь», — Лысый обеспокоенно разглядывал пару кровоточащих горизонтальных шрамов, один из которых периодично исторгал из себя пузырьки розоватой пены. «Норма. Просто помоги мне уже подняться», лицо его выдавало напряжение, мужик явно старался не закашляться, что особо контрастировало с остававшимся спокойным голосом. Бросившись к Бруно, ученик помог мастеру принять вертикальное положение, заметив также и несколько крайне глубоких кровавых отметин на руках последнего. Видимо, практик многих видов боевых искусств все же успел среагировать на атаку партнера, и хоть как-то прикрыться от нее. «Это кость?» – изумленно пролепетал тот, глядя на руку Бруно. Еще ни разу он не видел, чтобы кто-то мог столь сильно навредить учителю. «Норма. Надо помочь Скару». Опираясь на плечо ученика, Бруно шефствовал к разлому в стойке, внимательно следя за проходящей баталией. И был он удивлен. Непомерно. Сначала битвы прошла, дай бог, минута, половину от которой он приходил в себя после удара своего напарника, и до сих пор не пришел. Один удар, даже не в полную силу, и он уже не боец. Но Скар держался против его покемона уже больше 30 секунд. Целая прорва времени, когда сражаешься с существом, способным перемещаться на сверхзвуке. Не было на поле боя ошметков тушки красноволосого. Да что там, Скар, казалось, совсем не замечал происходящего. Лишь разъяренный хитмантоп скакал вокруг парня, то и дело отбивая конечности о вспыхивающую краснотой сферу. В другой же части вестибюля протекала еще одна битва. Черный кот явно пытался захватить противника, не причиняя тому лишнего вреда, что сделать было крайне сложно, особенно обладая лапками вместо рук, или хотя бы щупалец. Но помимо физического аспекта, покемон скоро как-то влиял на жертву ментально, что выражалось в истошных визгах, попытках обхватить свою голову конечностями, острые когти с которых, иногда, срезали целые куски мяса собственного же черепа создания. Отвлекшись на особо громкий визг, с которым освежеванный бедняга вогнал себе коготь в глазницу, Бруно упустил из виду момент, когда его покемон оказался заперт в красную сферу. Беснуясь, примат всеми силами пытался вырваться из западни, но шансов не было. Едва барьер начинал трескаться от особо мощного удара, как тут же все трещинки зарастали обратно. И в то же время, краснота медленно уходила из глаз покемона. Удары его становились все менее точными. Хитмантоп не слабел. Нет, он терял мотивацию к сражению. Вот, огни ярости окончательно потухли, и покемон принялся беспомощно озираться по сторонам, пытаясь оценить обстановку, в которой оказался. «Выпусти его. Вы уверены? Нет гарантий, что его разум не захватит вновь. Твой». Кха, изо рта громилы таки вырвался кашель, сдобренный капельками розоватой крови. «Твой барьер пропускает покебалы? Нет, тогда выпускай». Каха. Обезьян покинул общество героев, а на его место пришел другой покемон Бруно. Мало кто знал, что у гиганта есть кто-то подобный в запасе. Пушистое розовое нечто с объемным закрученным хвостом, длинными ушками с черными кончиками и большим количеством длинных жестких усиков на спине. Розовый пещерный кролик тут же принялся принюхиваться к воздуху. Запах крови неприятно щекотал ноздри, заставив очаровашку чихнуть, и лишь затем покемон рассеянно повернулся к своему тренеру, моментально вздыбив шерсть. «Фей! Ки-ки-ки-фей!» – причитала Клефейбл, возведя лапки к небу. Меж когтистых пальчиков начала формироваться светло-лиловая сфера, источающая приятную глазу пульсацию. Один из сложнейших навыков любого покемона волшебного типа – чистое желание, совмещенное с прорвой волшебной же энергии, покидая тело покемона, способно принять абсолютно любую форму, разразиться вспышкой света, следуя желанию ошеломить, или же испустить волну густого светящегося тумана, потворствуя требованию скрыться, даже попросту взорваться обжигающим сиянием, сметая врагов покемона ударными волнами, окажись на то его воля. Но этого оказалось мало, по мнению грызуна. Отточенным движением Клефейбл вспорола острыми резцами подушечку передней лапы, пустив себе кровь. Красная жидкость не стала попросту стекать по нежно-розовой шерстке, нет, вместо того, она, наполнившись синеватым сиянием, устремилась вверх, к сфере, придав той пурпурных ноток. Фейбл, рявкнула кроха, высоко подпрыгнув, и впечатав получившуюся лавандовую сферу в грудь Бруно, прямо в покрытую розовой пеной рану. Кхеух, мужчина едва удержался на ногах, возможно, только благодаря своему ученику он и не рухнул. Сукоризной глядя на довольно потряхивающую раненой лапкой Клефейбл, он чувствовал, как стремительно отступает режущая боль в груди, сменяясь обычной тупой пульсацией. «Могла бы и помягче», — проговорил он, изогнув окровавленные губы в легкой улыбке. Сурово припущенные бровки покемона выглядели бы до жути мило, если бы не постепенно наливающиеся краснотой глаза. Бруно поспешил отозвать своего целителя, кинув на его красно-белый домик последний ласковый взгляд. «Скар, твоя зверюга справится, он не один», — пожал плечами красноволосый, из красных волос которого резко выпрыгнул желтый грызун, лупанув по подставившемуся покемону молнией. Изловчившись, мужчина поймал грызуна по приземлению, игнорируя жуткий вой бьющейся в агонии твари. Подловленная на очередной попытке прорваться через агрессивно шипящего и рычащего кошачьего к едва начавшей рассасываться толпе, белокурая нечисть совсем не ожидала атаки сверху. Оголенные мышцы моментально свело судорогой, да столь мощной, что монстра начало корежить в конвульсиях. Один за одним выламывались суставы, под напор случайных сокращений. Хрустели позвонки, трещали кости, рвались сухожилия. Апогеем сей картины стала стремительно обугливающаяся, начавшая дымиться плоть. «Я же сказал, никаких смертей. Что тебе непонятно?» Бруно схватил мужчину за грудки, игнорируя тот факт, что с рассеченными до костей предплечьями он едва должен шевелить руками. Про то, чтобы хотя бы попытаться приподнять неожиданно тяжелую тушу красноволосого, не могло быть и речи. Однако, боец не только смог поднять Скара, но еще и встряхнуть того прямо в воздухе, вызвав, тем не менее, неожидаемый страх или злость, но явный интерес во взгляде: «Я лично выбью из тебя все дерьмо, если этот покемон умрет. Вообще упрек мне понятен. Вот только это точно не дело лап моей печу», — спокойно отозвался тот в ответ, будучи возвращенным на землю. «Лаки не обладает такой мощью, да и удар был одномоментным, когда чернеть эта штука начала уже после атаки». Звяк. В отличие от Бруно, Скар не спускал со странного покемона глаз, а потому, когда полностью черная иссушенная фигура, в которой легко угадывались женские черты, попыталась пронзить зазевавшегося качка насквозь, ее когти всего лишь столкнулись с полупрозрачной красной пленкой, издав немелодичный звон, и заставив Бруно обернуться. Стало тому виной выдержка, сила воли, али просто общая изношенность организма после травмы и не самого деликатного лечения, однако и грамма удивления не появилась на лице бойца. Лишь холодная сосредоточенность мраморной маской застыла на несколько побледневшем лике Бруно. Звяк-звяк-звяк, перед ним завис иссохший девичий стан, словно состоящий из клубящейся тьмы. Тонкие руки со стервенением рвали сомкнувшийся вокруг монстра красноватый шар, безрезультатно. Когти, с такой легкостью рвавшие плоть, кости и даже металл, беспомощно отскакивали от тонкого на вид бартера, даже не оставляя на нем следов. Приглушенный визг звучал по ту сторону сферы, медленно заходящуюся клубами дыма, источаемого телом чудовища. «Она не вырвется оттуда?» — с легкой опаской спросил Бруно, когда монстр полностью скрылся за валом густой черноты. «Нет, вопрос только в том, как вырубить это?» «Хммм, телефон в кашу», — заметил мужчина, извлекший из внутреннего кармана пиджака ошметки устройства. «Дай свой», — обратился он к замершему в немом испуге лысику. «Это явно работа для Санчеса». И пока юноша копошился в карманах, каждый раз вздрагивая на очередном приглушенном визге или всхлипе, Бруно не мог не озадачиться конкретным вопросом. Почему она не подчиняла твоих покемонов? Сириус, покемон темного типа. Настороженный кот был легонько оглажен меж длинных ушей, а Лаки была спрятана в барьере. Он не пропускает психических воздействий, не совсем, он скорее. Скара шарашенно замер посреди предложения, с любопытством глядя на сферу, с подозрительно притихшим монстром внутри. Чернота все еще закрывала любой обзор, и как бы Бруно ни силился, он не мог разглядеть причины столь странной реакции. Учитель, вот, протянутый было мобильный был моментально забыт, когда прямо сквозь сферу вылетело черное облако с горящими красным огнем глазами, сопровождаемый то глухим шелестом сотен голосов, то оглушительным визгом неупокоенной души, призрак стремительно двигался к выходу, игнорируя как тренеров, так и обычных постояльцев. «Стой!» – пробасил Бруно, хватая рванувшего было скоро за плечо. «Пусть пока летит, Маркус!» Телефон был поднесен к уху. «К вам там вылетел неизвестного вида покемон-призрак. Он сильно истощен, проблем доставить не должен. Да, не дайте ему уйти. Ни в коем случае, он и так при смерти. Только мягкий захват. Конец связи. Я без понятия, как он смог преодолеть барьер», — честно признался Скар, «и сможет ли его задержать преграда из Сторми и Магнимайтов. Однако, сфера развеялась, но вопреки ожиданиям свидетелей, пустой она не была. На пол вестибюля свалился иссохший женский труп, едва ли не скелет, обтянутый темно-серой сухой ветошью, остатки мышц, из которых была выпита вся жизнь. «Как же я ненавижу призраков!» — устало выдохнул Бруно, потирая воспаленные шрамы на груди. Тяжело усевшись на пол, аккуратно вытянув ноги, он принялся снимать с себя верх разодранного костюма. «Дук, помоги перевязаться, пока есть время. Скар, сообщи своему агенту, чтобы направил сюда криминалиста. Боюсь, взгляд красных глаз был обращен в сторону дыры в лифтах, сейчас я не смогу этого сделать». «Почему, Дук?» – заметил Бруно странное поведение ученика. «Мастер, вы разве не слышите? В ушах звенит», – недовольно поведал тот, «слишком много крови потерял». Прикрыв глаза и обратившись во слух, игнорируя подступающую тошноту и головокружение, раненый, наконец, понял. Множество металлических щелчков, позвякиваний, совмещенных с рыками, писками, подвываниями и стонами. Бестиарий имени сестер Лакс вырвался наружу, и все заключенные, порабощенные беспринципными браконьерами, жаждали свободы. И они получат ее, даже если придется пройти по головам. Боль, страх, гнев, обида и непонимание. Эти эмоции стали вечными спутниками юного призрака, с тех пор как он попал в то жуткое место. Сейчас же, с поврежденным от первой в жизни одержимости рассудком, лишенный большей части собственной сущности, что, буквально, сожрала неведомая сила, умирающий дух несся вперед, к своей цели, движимый только лишь жгучей жаждой мести. Он, буквально, чувствовал гнилостный запах души создания, притащившего его в это место. Все остатки его естества отказывались умирать, растворяясь в ничто, не захватив ублюдка с собой. Покемон игнорировал проходящие сквозь его тело заряды тока, посланные трехглазыми металлическими созданиями, вырывался из незримых пут, щедро разбрасываясь огрызками своей души. Он чувствовал, что цель совсем близко. «Быстрее, олухи, остановите его!» — кричал седой старик, что и служил большей частью помех, нежно пытаясь ухватить призрачное тело в сети ментального контроля, но с удивлением понимая, что призрак добровольно рвал себя на части, лишь бы покинуть их. «Сэр, мы не можем, он...» «Да знаю я, знаю». Эх, взъерошенный старик, на все лады клянущий больных на голову браконьеров, и не менее психованное начальство, беспомощным взглядом провожал остатки призрака, понимая, этого покемона уже не спасти, и даже Агата не вытянет его души с того света. Однако, увидев цель уже практически развеянного создания, седые волосы на голове старика зажили своей жизнью. Лазарет с кучей раненых и мощный умирающий дух – крайне неудачное сочетание. Совсем крошечный сгусток дыма, не превышающий размера кулака, впился в грудь пребывающего без сознания наемника. «Черт, быстрее, не дайте ему распространиться!» – вновь взял слово старик, врываясь в наскоро установленные палатки. «Слишком много оказалось жертв в результате пошедшей наперекосяк операции, слышите?» Смуглый мужчина орал, выпучив глаза. Кожа его покрывалась пульсирующими черными венами, что словно кучка червей, прожигали его мышцы и органы насквозь, выискивая свой путь в недрах изношенного организма. Вокруг его носилок собралось несколько людей, и даже пара приметных розовых покемонов, и все как один, старались сохранить жизнь всего лишь жертве безумного духа, получившего слишком много повреждений разума, чтобы остаться прежним. Медленно, но верно целебная сила волшебных покемонов выжигала чужеродную энергетику из тела пострадавшего, кое-как восстанавливая уничтоженные органы. Сам же Мулат, удерживаемый телекинетическим прессом, дабы не вырываться и не мешать процессу лечения, прекрасно ощущал каждого призрачного червячка. Чувствовал, как все они, один за одним, вовсе не уничтожаются, а просто перемещаются вверх, к сердцу, а затем к мозгу. Лишь почувствовав последнюю вспышку жгучей боли, словно кто-то крутит гиросферу под сводами его черепной коробки, создавая розоватый смузи, разум Риеса погрузился во тьму. Глава 82. Добро пожаловать в наш скромный бестиарий. Глава 82. Добро пожаловать в наш скромный бестиарий. Ступор ученика Бруно длился недолго, и стоило общему ошеломлению от чересчур быстро развившейся ситуации сойти на нет, как парень приступил к оказанию весьма профессиональной первой помощи. Покебал, что показательно, он не убирал, а положил его рядом с раскрытой аптечкой. Мой же ступор, если так можно назвать попытку разума проанализировать произошедшее, никак не мешал телу действовать самостоятельно. Изначальное существо, принятое мною за странного боевого покемона не с серебристой, а с грязно-серой аурой, оказалось человеком, одержимым не менее странным призраком. А странное в нем было то, что вышедший из тела дух также не имел четких признаков бытия призраком. Сложно объяснить, он ощущался как самый обычный человек, у которого лишь ядро обладает темными призрачными оттенками. А после, в совсем незримый миг, его аура окуталась темно-фиолетовой пеленой, полностью меняя свою форму на практически стандартную, призрачную. Вот только внутри получившегося монстра оказалось ядро уже виденного ранее грязно-серого оттенка. Пока я пытался прикинуть, с чем конкретно мы столкнулись, к месту нашей дислокации добрел выглядящий виноватым черно-золотой кот. Сири, МРР, ты молодец, ладонь как-то даже рефлекторно потянулась к золотому кольцу на макушке покемона. Тут уж, скорее, я подкачал. Тактику пока не меняй, кивок в сторону лифта, от которого уже отчетливо слышался трепет крыльев, и помни, никаких жертв. Амбр, на черной мордашке читалось негодование. Рион, МРР, ФР, кто я такой по-твоему, чтобы повторять мне одно и то же, сквозило в его реплике. Недовольно дернув ухом, довильнув напоследок хвостом, чернявый котяра куда спокойней двинулся вперед. Кольца на его шкуре начали излучать слабый свет, столь тусклый, что родная люминесценция отеля без труда заглушала его. Но он был, и он нес в себе розоватые оттенки. Наблюдатели, конечно, могли бы подумать, что такой слабый навык не идет ни в какое сравнение с показанным ранее мастер-классом от Клефейбл, волшебная энергия которой струилась не просто видимым, но даже осязаемым потоком. Однако, стоит всего лишь забыть об обычном зрении, как все начинает играть совсем иными красками. Ведь кольца Сири – лишь передатчик, не более. Что-то, что помогает моему покемону выпускать волшебную энергию вовне. Как крылья Джота помогают тому оперировать ветром, так и золотые узоры Сириуса дают ему власть над волшебством. Пространство медленно заполнялось незримым розоватым туманом, в котором то и дело проскакивали темные, даже черные искорки. Не было у этого навыка никаких физических проявлений, однако я точно знал, что это именно что туман, и именно что розовый. Странно, но к подобным вывертам собственного восприятия я давно уже привык. Кажется, из остатков постояльцев, на которых аура Сири также действовала весьма благонадежно, только лишь Бруно смог осознать присутствие стороннего воздействия, со смесью удивления и облегчения глянув на усевшегося в нескольких метрах от отверстия в дверях лифта покемона. Мужчина практически сразу безошибочно определил источник неизвестного навыка, пусть поначалу и напрягся, видимо, не желая в очередной раз огребать от неизвестного покемона. Сириус продолжал наращивать мощь, пропуская все больше и больше энергии сквозь розоватые прожилки его ауры. Не мудрено, что когда первые пленные показались в проеме, все узоры в шерсти амбриона сменили свой колер, и даже глаза его начали излучать насыщенно розовую гамму завораживающе переливающихся оттенков. Первыми показались летуны, совсем небольшая стайка мелких птичек из всего 5 особей смазанным черным пятнышком прошмыгнула в дыру, тотчас же обойдя черно-розового стража по широкой дуге. Пернатые действовали быстро и аккуратно, но все равно попали в зону действия ауры хищного кота. Совершив крутой вираж, они вернулись обратно, нацелившись ровно на моего котяру, что сосредоточенно махал хвостом из стороны в сторону. Сири явно не собирался допускать новых жертв, и окажись стратегия провальной, он был готов действовать наверняка, вырубая агрессивных птах грубой силой. Однако нет, семейство чернокрылых птичек с черным же хохолком, ярко-красной грудкой и белым брюшком уселось вокруг слегка расслабившегося котяры в полном своем составе. Парочка птенцов, относительно здорового вида, тут же зарылась в пушистый черный хвост. Еще один маленький наглец нашел пристанище меж длинных ушек, довольно при этом нахохлившись. Родители же малышей, имевшие явные признаки тяжелого истощения, доверчиво жались к передним лапам покемона, ища в нем покоя и защиту. Бедняги едва не теряли сознание, видимо из-за продолжительного полета, но все равно продолжали упорно следить за птенцами, несмотря ни на что. «Неплохо», — прокомментировал Бруно, «и темный, и волшебный, он пока лишь учится волшебству, но что-то уже может. Возможно, ваша Клиффейбл сможет преподать ему пару уроков после миссии». «Хах», — довольно хмыкнул Бугай, «своего не упустишь». Однако нет, свой отказ Бруно никак не мотивировал, но и я настаивать не стал. «Не так уж хорошо мы знакомы. Вместо праздных разговоров лучше сосредоточиться на своих ощущениях». Все же выработанная нами стратегия оказалась действенной. Напуганные покемоны вполне сносно поддаются контролю эмоций, в отличие от того призрака. Связано это с его природным сопротивлением, ибо неизвестные виды покемонов обладают, что очевидно, неизвестными способностями. Или же дело непосредственно в самом процессе одержимости. Смог же он как-то преодолеть мой барьер? Смог. Пусть и оставил в нем добрую половину собственной энергии, что для нетренированных призраков должно быть фатально. И нельзя сбрасывать со счетов возможность того, что именно навык Сириуса даровал призраку возможность к побегу, банально сломав разум духа наплывом эмоций. Интересно же, в какой именно момент влияние на ауру переходит на влияние на эмоции, и какая вообще между ними связь? Можно ли по ауре определить эмоциональное состояние разумного, и если да, то как отличить одну эмоцию от другой? Все эти вопросы, как и ряд иных, возникли еще при первой встрече с Сильвионом и Амбрионом. Да и про Эспиона забывать не стоит, ведь еще тогда мы с профессором уловили, что для успешной эволюции в любой из этих типов, Иви необходимо испытывать положительные эмоции, без них нельзя. Да и не только Иви, если забыть про волшебных покемонов, эмоциональный настрой которых крайне важен для успешного развития, то в пример можно привести темпераментных чермелеонов, которым для эволюции в Чаризарда может хватить лишь одной яркой вспышки. Жгучая ярость, ревность или желание победить любой ценой может сподвигнуть даже едва развившегося чермелеона к дальнейшей эволюции. В отличие от хладнокровных вартортлов и ленивых ивизавров, что развиваются исключительно путем жестких изнуряющих тренировок, желательно в насыщенной определенным спектром энергии среде. Конечно, такие ящеры будут весьма и весьма слабыми, по сравнению с полноценно обученными тренированными драконидами, выходящими из-под рук мастеров. Все же основная сложность в тренировке чермелеонов – не дать им эволюционировать раньше времени, о чем забывает большинство новичков, и за примером далеко ходить не надо.